Университетские туалеты. Когда я был студентом и мучился своим дипломом, мой однокурсник Илья Утехин написал статью о семиотике надписи на сигаретных пачках. Статья эта вызвала бурный интерес у питерских этнологов-структуралистов и широко обсуждалась. Когда я узнал об этом, мне сделалось грустно. Я испытал нехорошее чувство зависти. Вот нормальные люди, думалось мне, изучают всякие интересные вещи, пишут о чем-то, составляют графики, таблицы. А я занимаюсь никому не нужным Томасом Элиотом. Да и кто он вообще такой, этот Элиот, чтобы им заниматься? Литературный хлам. В конце концов, любая пачка сигарет смотрится весомее даже «Союз Аполлон». Мои грустные размышления неожиданно прервал телефонный звонок. — Здравствуй, Андрей Гонорей! — раздался в трубке голос Мити Калугина. Митя учился на 2 курса старше и теперь работал переводчиком. — Привет! — уныло сказал я. — Чё это ты не весел? Чё, хрен повесил? — бодро продолжал Калугин. — Надо встретиться и побухать. — Не могу. — Почему не можешь? — удивился Калугин. — Триппер, что ли, лечишь? Подцепил где-то гонорняк с гармышом. Выражение «гонорняк с гармышом» я услышал в своей жизни впервые, но, тем не менее, о его значении сразу догадался. — Нет, — говорю я, — откуда? У меня и девушки сейчас нет. — Пидором, что ли, стал? — удивленно спросил Калугин. — Нет, ну что ты? — Ну, стал и стал, — продолжал Калугин примирительно. — Чего тут стесняться? Кто это сказал, что это плохо? Я против них ничего не имею. Мне только не нравится в них одно — то, что они пошли на компромисс с природой. — Митя! — возмутился я. — Я вовсе не стал гомосексуалистом, просто мне не хватает настоящей большой любви. — От настоящей большой любви с назидательным ехидством, — сказал Калугин, — бывают либо дети, либо сифак. Это практически одно и то же, потому что в обоих случаях попадаешь на бабки. В твоем возрасте пора бы кое-чему научиться, а то всю жизнь будешь всякой херней страдать, как какой-нибудь скунс. Почему скунс? — удивился я. — Сам вот не знаешь, почему. Ты мне 2 недели назад обещал, что мы сядем переводить роман Джойса «Поминки по Финнагану», да или нет? Я подготовился, достал словари, слышь, словари достал, винище купил, и что? Твоя тупая морда так не появилась в моей квартире. Ты Джейс-совет или пидор сортирный, в конце от концов? — Митя, — застонал я, — может, чем-нибудь другим займемся? Поминки по Финнагану, ведь это очень сложный текст. Там 26 языков перемешано. Слова какие-то странные, не слова, а гибриды. — Если б Джойс такое услышал, — торжественно сказал Митя, — ты от него получил бы сразу в грызло. Мы просто обязаны перевести этот роман. Представляешь, тут в его голосе звучали романтические интонации. Переведем, и у нас будет все. Слава, деньги, бабы. Бабы мне не нужны. Бабы всем нужны, — перебил меня Калугин. Нет, я чувствую, ты все-таки стал гомосексуалистом. Не отнекивайся. Ну, хорошо, — сказал я. Допустим, они нужны. Но прославиться можно как-нибудь иначе. Как, например? Ну, вот Илья Утехин написал статью о семиотике надписи на сигаретных пачках. Калугин на секунду замолчал, а потом объявил мне. — А ты напиши статью о семиотике застегивания ширинки с подзаголовком «Наш ответ Илье Утехину». Всем понравится, а потом за перевод сядем. — Митя, мне некогда. У меня диплом по Элиоту. «Неприятное ты существо, жермуноид», — резюмировал наш разговор Калугин. «Неприятное и фекальное», — послышались короткие гудки. Я положил трубку и снова задумался. Может быть, и впрямь бросить Элиота и обратиться к чему-то более жизненному или необычному, к тому, что находится рядом, о чем не говорят. Ну, подумать, например, о ковырянии в носу. Марсель Мосс сочинил в свое время эссе о плевке, а ковырянием в носу никто написать так и не сподобился. Или вот Фуко, например, написал же он историю психов, И что? Стал знаменит? Калугин показал мне однажды книгу, написанную каким-то французом, последователем Фуко. Книга называлась «История экскрементов». Мне очень понравилась сама идея книги, ее название. Оказывается, даже у говна есть своя история. Так почему бы не подумать о чем-нибудь таком же, например, о туалетах? Туалеты ничем не хуже экскрементов, даже лучше. Прежде всего, у каждого из них имеется своя политическая платформа. А экскременты, кстати, совершенно деполитизированы. Ленин, правда, называл интеллигенцию жидким говном, но это скорее метафора. Значит так, бывают туалеты-патриоты, туалеты-либералы, туалеты-леврадикалы и реже туалеты-олигархи. Туалет-патриот метафизически наполнен какой-то внутренней евразийской теплотой. Он всегда загажен, поэтому посетителю совершенно не обязательно пробираться к заветному очку. Свои дела он может делать где угодно. Достаточно лишь переступить заветный порог и прикрыть за собой дверь. И так реализуется тот принцип свободы, о котором нам постоянно твердят теоретики православия. Один такой туалет-патриот раньше располагался на втором этаже исторического факультета СПБГУ, когда там деканом был некий Фраянов, сторонник русской идеи и отважный борец с происками мирового сионизма. Этот туалет нравился очень многим, в нем ощущалось что-то исконно русское. Между входом и кабинками растеклась большая лужа, огромная и глубокая, чтобы ее преодолеть, потребовалось бы небольшое каноэ. Увы, прекрасное и великое недолговечно. Фраянова сняли, а его туалет закрыли. Туалеты-либералы — это удобные американские туалеты, скучные и чистые, а сексуальные, как топ-модели и победительницы конкурсов красоты. Туалеты-леворадикалы — это те же туалеты-либералы, с одной лишь разницей, что там на полу валяются бумажки, а на стенах выведены разные надписи, типа «Да здравствует Сталин» или нарисован серп и молот. Такие туалеты я видел в университете Беркли, Калифорния. Туалеты-олигархи отличаются бесперебойной работой. В них обычно стоят унитазы с автоматическим сливом. Такие туалеты обычно располагаются в дорогих гостиницах. Они неинтересны никому, даже сантехникам, потому что в них никогда ничего не ломается. Кому-то покажется странным, что туалет может сделать карьеру. А он может. У нас на факультете на втором этаже был мужской туалет. В конце 80-х, с началом политических реформ, его заперли. Кабины сломали, писсуары и унитаз куда-то унесли. Сам туалет наспех привели в порядок и превратили в склад, где долгое время хранилась печатная продукция университетского издательства. Так туалет постепенно начал подниматься по социальной лестнице. Из отхожего, презираемого места он превратился в склад. Но это еще не все. В начале 90-х годов там провели капитальный ремонт, поставили железную дверь, внесли стеллажи с книгами, разместили столы с компьютерами, и склад превратился в научно-методический кабинет. Вот вам пример карьеры туалета. Туалет никогда не отчаивается. Он всегда бодрый и оптимистичен. Он знает, что у него есть шанс стать, если не научно-методическим центром, то хотя бы складом. Да что там карьера? У туалета есть душа. Зайдите в любой туалет и внимательно прислушайтесь. Сколько звуков? Капает вода, журчит наполняющийся бачок, шуршит бумага, гудят трубы, подражая голосу старинного органа. Не пугайтесь. Это туалет пытается с вами заговорить, открыть вам свою душу. Как сказал поэт, правда, по другому поводу, в нем есть душа, в нем есть свобода, в нем есть огонь, в нем есть язык. Язык. А чем, скажите мне, надписи на стенах туалета хуже надписи на сигаретных пачках? С уверенностью могу заявить. что они лучше. Почему? Потому что в них есть душа, порыв, а иногда даже и гордость за свою страну. Однажды, приехав в Стокгольм, я испытал прилив патриотических чувств, когда зашел в туалет в здании городской ратуши, то самое здание, где вручают Нобелевскую премию. Там я обнаружил надпись «Зенит чемпион». Она была нацарапана очень поспешно и коряво, но заключала в себе важную мысль. Премия премии, но русский человек, особенно если он родом из Питера, здесь не должен забывать о главном. И не важно, что наверху стояли Эллиот, Фолкнер, Томас Манн и Анри Бергсон. Важно, что в Питере есть футбольный клуб «Зенит», и он станет чемпионом, опозорив мясных коней или каких-нибудь кочегаров. Тогда, в начале 90-х, тема туалетных надписей казалась мне очень перспективной. И я занялся, как бы лучше выразиться, я занялся полевыми исследованиями. Попросту говоря, стал набирать материал. Однако это оказалось не так легко. Надписи совершенно не баловали разнообразием. В основном они сводились к предложениям сексуальных услуг с указанием контактного телефона и были весьма лаконичны. «Драчу, Антон, беру в рот, Вольдемар, сосу, Гоша». Также подались объявления из цикла знакомства «Ищу парня, Васек, ищу друга, Константин». Эти надписи отверг сходу. Они явно не представляли научного интереса. Меня интересовали другие, более развернутые или более загадочные. В январе 1989 года во всех университетских туалетах появилась таинственная надпись «МЗИКС». «Ничего таинственного здесь нет», — сказал мне Витя Андреев. Мы сидели в университетском кафе. «Эти надписи оставляет такой Костя Румянцев. Он сумасшедший. МЗ расшифровывается как морской заяц. Так вот, этот Костя себя так называет. Он, кстати, недавно окна в своей квартире выкрасил в черный цвет, представляешь?» В этот момент в кафе вошел, осторожно оглядываясь, неопрятный молодой человек в рваном свитере. У него было широкое лицо и маленькие бегающие глазки. «Тссс!» — шепнул мне Андреев. «Это он, Костя Румянцев». Безумный Бзикс подошел к нашему столику, нагнулся к моему уху и предостерегающе прошептал. «Ты зря сел на этот стул. Он брыкается». Я вздрогнул и сосредоточенно принялся за салат. Костя тоже забыл обо мне и тронул за плечо Андреева. — И ты, Витя, будь тоже осторожней. Обещай. — Буду, буду, — поспешно сказал Витя. — Обещаю. Мзикс кивнул нам на прощание и вышел из кафе. А я, наконец, сообразил, что загадочные туалетные надписи вовсе не так загадочны, какими поначалу кажутся. — Витя! «Как ты думаешь?» — спросил я через два дня у Андреева. Он считался на историческом факультете знатоком. «Надписи на стенах туалета — это стоящая тема?» «Вполне. Только ты, прежде чем писать, собери побольше материала. Это я тебе советую, как историк-филологу, а то вы, филологи, вечно в облаках летаете. Могу для коллекции предложить стихотворение. Я неделю назад прочитал на стене туалета в здании 12 коллегий. Стихотворение мне понравилось. Оно начиналось очень романтично. «Приветствую тебя, пустынный уголок, сюда я, наконец, добрался». Впрочем, последние строчки все портили. «Когда бы ты мне не помог, то я б, наверное, обосрался». Потом я прочел много надписей. Недолгое затворничество со спущенными штанами, видимо, не располагает к обстоятельному творчеству и изобилию мысли. Секс и политика, политика и секс. И еще физиологические отправления. Вот, собственно, и весь круг тем, разработанный туалетными писателями. Иногда эти темы переплетались. В том же туалете здания 12 коллегий на стене я обнаружил следующие строчки. «Пусть накакают в штаны поджигатели войны, и да будет сей сортир бастион войны за мир». В мужском туалете публичной библиотеки в здании научных залов на двери кабинки долгое время красовалась надпись, вероятно, оставленная противником либеральных реформ. «Путь Собчак, хоть трижды мэр, у него прыщавый хер». Тем же почерком в соседней кабинке было написано «Всюду жид сидит», а ниже приписано уж другой рукой «И антисемит». Общественность, по-видимому, хотели убедить, что по большой и малой нужде ходят не только антисемиты, но и стойкие борцы с этим безобразием. Исключением из правил оказалась всего одна надпись, оставленная кем-то на стене филфаковского туалета, по-видимому, забредшими туда математиками или физиками. Легче вставить в жопу палку, чем врубиться в начерталку. Лёха и Антон злой. Ну, не знаю. Я не пробовал ни того, ни другого. А той статьи про туалетные надписи я так и не написал и не прославился.